Глава 7. Берлин, апрель 1945 года. Приплюснутые железобетонные блины дотов, расположенные по обеим сторонам перекрестка, Трёшникову не понравились с первого взгляда. Категорически, как, впрочем, и заложенное кирпичом, превращенное в узкие бойницы подвальные окна близлежащих домов, с торчащими оттуда решетчатыми кожухами пулеметных стволов. Каждое окно-бойницу немецкие фортификаторы еще и укрепили дополнительно мешками с песком. Саму улицу преграждала высокая, почти в полтора роста, баррикада, основой которой оказались уже знакомые мешки с песком, уложенные в несколько рядов, и сваренные из трамвайных рельсов противотанковые ежи, густо опутанные колючей проволокой. Понаблюдав за опорной точкой несколько минут, подполковник понял задумку гитлеровцев. Перекресток располагался таким образом, что атаковать его в лоб танки не могли. Улицы сходились под острым углом, что было весьма нетипично для берлинской застройки, и двигающиеся со стороны Тиргартена боевые машины должны были повернуть хотя бы на несколько секунд, подставив укрывшимся за баррикадой фаустникам борт. Добивать попавшие в огневую ловушку танки должны гранатометчики, засевшие на вторых этажах, выходящих на перекресток фасадами домов. Не зря же ажурные балконные решетки заложены мешками с песком и всяким хламом, а над перилами то и дело мелькают надоевшие до оскомины каски. Всего-то делов дождаться, пока защищенные железобетоном дотов и толстенными стенами старинных зданий пулеметчики отсекут и рассеют пехотное прикрытие, да шарахнуть из панцерфауста. Или просто забросить на решетке моторного отсека бутылку с зажигательной смесью. А когда танкисты начнут выбираться наружу, надеясь успеть сбить огонь, швырнуть следом гранату или причесать автоматной очередью. Дешево и сердито, и весьма знакомо. Спецназовцы с бойцами капитана Родченко укрылись в руинах разрушенного во время бомбардировки дома, метрах в 100 от перекрестка. От здания остались лишь две зиявшие голыми оконными проемами несущие стены, между которыми высился многометровый завал из обрушившихся перекрытий, кровли и внутренних перегородок, перемешанных с обломками мебели, паркетными досками и прочим хламом. Поэтому гитлеровцы не сочли бывшую трехэтажку достойным внимания фортификационным объектом. Чем и воспользовались бойцы, незамеченными пробравшись внутрь через захламленные обломками стен, битым закопченным кирпичом печных труб и искореженными листами кровельного железа пустынный двор. Судя по всему, ударная волна, попавшей в здание авиабомбы, сбросила чердак внутрь дворового колодца, после чего обрушила все перекрытия до самого подвала. Оборудованный Трёшниковым наблюдательный пункт был просто роскошным. Они с Родченко лежали под косо нависшим обломком перекрытия, каким-то чудом держащимся на изогнутой взрывом двутавровой балке, в паре метров от бывшей балконной двери. Ни оконных рам, ни дверного косяка, разумеется, не уцелело, но сам балкон, хоть и лишился настила, сохранился на удивление неплохо. Вот сквозь ажурную решетку ограждения, на которой повисли какие-то грязные изодранные тряпки, да бомбежки, вероятно, носившие гордое имя Гордин, они и наблюдали за противником. «Неплохо подготовились, суки», — констатировал Трёшников, протягивая бинокль капитану. «На, сам погляди, видишь, сколько гранатометчиков? И за баррикадой, и на балконах. Заметь, каждую пару еще и автоматчик прикрывает. А кое-где и двое. Не пожги, фрицы, ваши коробочки еще в парке. Все одно кисло пришлось». «Так танкисты бы их с трех-то стволов мигом загасили!» Возмутился было Родченко, но тут же умолк, наткнувшись на взгляд подполковника. «Угу, загасили бы, прямо сейчас. Чтоб танку нормальное орудие навести и с дистанции выстрелить, нужно вон по той улице ехать. А вы бы вот оттуда выперлись, и пока башнями вкрутили, гарантированно словили бы по гранате в борт. И все, прощай, Родина, как в той песне пелось. И молодая не узнает, какой танкиста был конец. Согласен?» «Согласен», — хмуро буркнул капитан, возвращая бинокль. «О, хоть что-то у вас трофейное, товарищ подполковник», — капитан показал взглядом на логотип производителя на корпусе прибора. «Немецкий, поди». «Немецкий», — не стал спорить Трёшников, вкладывая бинокль в футляр. «Вот же глазастый ему напарничек попался. Хорошо, хоть Локтев распорядился клейма «Сделано в России» с корпусов оружия вместе с серийными номерами поудалять, А то у предков попади им в руки стволы из будущего, точно какой-нибудь, как сейчас модно в сети говорить, когнитивный диссонанс случился. Что тут поделать, Василий? Честно говоря, умеют они, заразы, оптику мострячить. Ну да ничего, вот победим, да к себе ихние заводы вывезем, будем учиться не хуже делать. Так что насчет расклада думаешь, капитан? А что тут думать? Помедлив, ответил тот. И неожиданно спросил. Товарищ подполковник, разрешите вопрос? «Вася, ну я ж просил», — перебил его Трёшников, — «прекрати ты постоянно подполковничать. Ты б еще козырял каждый раз. Так что за вопрос?» «А вы уже в Берлине были? Ну, в смысле, с бойцами?» «Откуда? Нет, конечно. Нас только вчера перебросили. А что?» — напрягся Трёшников, пытаясь понять, к чему клонит собеседник. «Да то, что вы можете и не знать, но у них подвалы соседних домов часто между собой соединяются». Мы с ребятами этим иногда пользовались, и не только здесь. Понял тебя. Думаешь, подвал мог уцелеть? Сомневаюсь. Тут, похоже, полутонная упала, наверняка обрушилось все. А если подвалы и уцелели, как вход найти? Нет, Василий, мы, как говорил Владимир Ильич, пойдем другим путем. Товарищ Ленин? Зачем-то уточнил Родченко. Ну а кто же еще? Деланно удивился подполковник. Неужели этой фразы не помнишь? «Ну почему? Я все помню. На занятиях политрук рассказывал», — насупился капитан, поспешив перевести разговор. «Так что вы предлагаете?» «А вот что предлагаю, Василий. Слушай сюда». Тратить один из драгоценных шмелей подполковнику просто до неприличия не хотелось, но ничего иного, похоже, не оставалось. Нужно было сходу выбить один из дотов, позволив бойцам Родченко подобраться с фланга на дистанцию прицельного выстрела из фауст-патрона. А уж там они не подведут, в свою очередь долбанув по амбразурам из трофейных гранатометов и огнемета. И потому Старлей Коробов, выслушав приказ, понимающе кивнул и забросил за спину трубу РПО. Споро пополз между обломков. Конечно, передвигаться по-пластунски в штурмовом комплекте достаточно проблематично, поэтому перед началом атаки Трёшников, поколебавшись, все же разрешил снять наплечники и дополнительную защиту, прикрывавшую грудь и паховую область. Если не лезть прямо под пулемет, броня должна выдержать. Остальные бойцы уже заняли исходные позиции, дожидаясь лишь сигнала, которым и должен был стать выстрел реактивного огнемета. Прикинув расстояние до цели, Константин перевел шмель в боевое состояние и прицелился, дожидаясь приказа. Всего какие-то 100 метров, обидно будет промазать. Да и как промажешь, Иваныч тогда живьем сожрет, и прав окажется. Хотя при штатной максимальной дальности в неполные 200 метров не столь уж и близко. Нет, ребята, промахиваться нельзя, не наш, так сказать, профиль. Сделав несколько вдохов-выдохов, старший лейтенант отключил предохранитель и, обхватив ладонью пистолетную рукоятку ударно-спускового механизма, приник к прицелу. Так, не психуем, нервы по боку, все это просто полигон. До одури надоевший полигон родной семерки. Так что дышим ровно и стреляем на раз, два, ну или уж как выйдет. Пятый, как водится неожиданно, раздался в наушниках радиогарнитуры спокойный голос нулевого, суть подполковника Трёшникова. Соблюдать радиомолчание необходимости не было. От слова совсем. Как им объясняли еще там, в будущем, и гитлеровцы, и наши использовали в это время абсолютно другие частоты радиосвязи. Так что прослушать переговоры группы никто не мог даже чисто теоретически. В 45-м просто не существовало аппаратуры, работающей на волне их радиостанций. За исключением использующих дециметровые волны радаров, разумеется. Но это уж точно их никоим образом не касалось. Готов? Как пионер? Тогда валяй. После выстрела уходи на ориентир столб, прикроешь с тыла связку 2-й-7, будем заходить в гости. Все, отбой. Ну, отбой так отбой. В смысле, огонь. Увенчанная дымным хвостом рукотворная комета, удерживаемая на курсе раскрывшимися лопастями стабилизатора, рванулась к цели, запорошив позицию клубами дыма и кирпичной пыли. По-хорошему, нужно сматываться и поскорее. Теперь его только слепой не засечет. Но Коробов, вжавшись всем телом в искрошенные бомбой камни, как завороженный следил за полетом боеприпаса. Есть! Попал! 2-килограммовая капсула с термобарическим снаряжением скрылась внутри железобетонного блина, и из амбразур выметнулось, кажущееся совсем неярким на дневном свете пламя. Спустя еще мгновение пламя исчезло, словно втянутое внутрь. Наружный воздух стремился заполнить возникшее после взрыва разреженное пространство. Сорванная ударной волной бронезаслонка одной из амбразур шлепнулась, звонко протарахтев по брусчатке в нескольких метрах. Все, спекся Дот, причем в самом прямом смысле. Уцелеть после подобного нереально, абсолютно. Криво ухмыльнувшись, старший лейтенант запихнул в пустой транспортно-пусковой контейнер ручную гранату без чеки и отбросил его по ту сторону завала. Хрен с ней, с трубой, а вот УСМ следует по возможности уничтожить. Примечание. УСМ — ударно-спусковой механизм. Гулкий хлопок, сопровождаемый дробным стуком подброшенных взрывной волной мелких камешков и поднявшийся над местом взрыва небольшой дымный султан, означал, что теперь вряд ли кто-то из предков заинтересуется непонятными лохмотьями несуществующего в этом времени материала. Быстро преодолев ползком открытое пространство, впрочем, немцам сейчас определенно не до него, Коробов поудобнее перехватил пистолет-пулемет и рванул в сторону улицы, где уже разгорался бой. Как говорил много лет назад инструктор по огневой и специальной подготовке, снайпер — товар штучный, требующий индивидуальной подгонки. Так что не обижайся, салага, гонять стану, мама, не горюй. Ну а начнем мы с того, что даст тебе лишний шанс уцелеть, то бишь с выбора и оборудования позиции. Сержант Иванов оказался хорошим учеником и уроки усвоил. Наверное, именно поэтому у засевшего со своим винторезом на уровне третьего этажа Гриши оказалась самая необычная позиция. О том, как он сюда добрался, балансируя на торчащих из несущей стены погнутых балках и чудом уцелевших обломках перекрытий, вспоминать не хотелось. Если бы не снятая броня, наверняка бы навернулся вниз. Вроде и падать не особо высоко, поскольку все внутреннее пространство разрушенного здания представляет собой одну огромную кучу обломков, но и остаться после этого целым невозможно. Хорошо хоть высоты с детства не боится. Еще со школы мечтал служить в ВДВ. В 10 классе даже в парашютную секцию при районной ДЮШа записался. Но не срослось, и после срочки в разведбате оказался в спецназе, о чем, впрочем, ни разу не пожалел. А уж когда майор Ленивцев предложил вместе с ним послужить в некоем совершенно секретном подразделении, так и вовсе. И вот сейчас он сидит, принайтовавшись отрезком репшнура, за искореженную взрывной волной решетку балконного ограждения на уровне третьего этажа, выцеливая прикрытые касками головы немецких фаустников, которые об его присутствии даже не догадываются, чувствуя себя на обложенных мешками балконах в полной безопасности. Зря, между прочим, и сейчас он их в этом убедит. Приникнув к мягкому наглазнику, Старлей Григорий Иванов навел прицельную марку чуть выше нанесенной на бок каски декали со сдвоенными молниями и замер, привычно успокаивая дыхание. У затаившегося на балконе немецкого противотанкиста не было ни единого шанса. Бронебойная 9-миллиметровая пуля винтореза пробьет фрицевский горшок насквозь, даже не заметив преграды в виде нескольких миллиметров стали и костей черепа. Ну а мозг? Откуда взяться мозгу в голове эсэсовца? Его там по определению не имеется. В этом Гриша, у которого оба деда сложили головы на Великой Отечественной, дед по материнской линии погиб, между прочим, где-то именно тут, в Берлине, был абсолютно убежден. Поскольку искренне верил, что те, у кого в голове есть хоть что-то, кроме нацистской идеологии и бредовых мыслей о расовом превосходстве и величии арийской расы, в СС с прочими карателями служить не пойдут. Наконец, в гарнитуре прошелестел спокойный голос нулевого, и где-то ниже и чуть в стороне раздался знакомый звук стартовавшего шмеля, и торопливо застучали автоматы бойцов штурмовой группы. Однако Григорий даже не вздрогнул, прекрасно зная, что именно сейчас, когда противник отвлечется, наступает его время. Снайперка привычно ткнулась отдачей в плечо, и мишень исчезла из поля зрения, скрывшись за балконным ограждением. Не теряя ни секунды, лейтенант перенес прицел на пока еще не успевшего ничего понять второго номера. Толчок в плечо, негромкий хлопок, и вторая каска обзавелась парой непредусмотренных конструкций отверстий. Третий гитлеровец, задачей которого было подносить боеприпасы и прикрывать боевую пару фаустников, завертел головой, пытаясь понять, откуда стреляют. И это оказалось его последней в жизни ошибкой. Рвани он в комнату мог бы и уцелеть, а так, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. И винторез презрительно плюнул в третий раз. Убедившись, что он не промазал и правки не требуется, снайпер перенес огонь на остальные, видимые с его позиции, цели. Второй дот, как и договаривались перед штурмом, уничтожила группа Родченко. Ослепив немецких пулеметчиков несколькими выпущенными по амбразурам фауст-патронами, бойцы ударили по баррикаде и подвальным окнам из стрелкового оружия, позволив огнеметному расчету подобраться на дистанцию выстрела. Несмотря на то, что штатная дальность стрельбы «Рокс-3» составляла почти 40 метров, стрелять было решено максимум с 10, чтобы достигнуть максимальной плотности струи огнесмеси и точности попадания. Примечание. «Рокс-3» — пехотный ранцевый огнемет системы Клюева-Сергеева образца 1942 года. Расчет оказался верным, и огненный жгут, выброшенный сжатым воздухом загущенной смеси мазута, керосина и бензина, ударил точно в амбразуру и следом еще раз в соседнюю. Остаток 10-литрового баллона расчет выпустил 3 выстрелами по немецкой баррикаде, превратив ее в огромный костер, из которого выскакивали, тут же падая под ударами пуль, обезумевшие гитлеровцы в пылающей одежде. Спецназовцы Трёшникова в лобовом штурме участия не принимали. Подполковник берег группу и старался избегать случайных жертв. Но и в стороне от боя не остались. Ворвавшись через проделанную саперами капитана Родченко дыру в стене внутрь выходящего на соседнюю улицу здания, они сходу уничтожили занимавших второй этаж гитлеровских фаустников, ошарашенных взрывом и неожиданной атаки, и оказались в тылу защитников баррикады и над головой засевших в подвале пулеметчиков. Поскольку оставлять противника в собственном тылу не стоило, подполковник принял решение зачистить и подвальное помещение. Благо захваченный и экстренно выпотрошенный язык показал, что особых проблем быть не должно. Атаки со спины немцы не ждали. «Готовы? Тогда вперед, подчистим подвал, поможем ребятам. На рожон не лезть, это приказ. Работаем гранатами, пленные нам нафиг не сдались. Валите всех, патроны достанем, у тех же фрицев 9-19 разживемся. Погнали!» Приоткрыв ведущую в подвал дверь, спецназовцы забросили внутрь несколько РГО, ворвавшись следом в затянутое дымом и кирпичной пылью помещение. Использовать тактические фонари смысла не было. Проникающего через бойницы света хватало, пусть и ровно настолько, чтобы разглядеть очередную мишень. Разделившиеся на пары бойцы двигались вдоль стен, страхуя друг друга и укрываясь при необходимости за массивными потолочными подпорами, сложенными из потемневшего от времени кирпича. Снабженные глушителями «Витязи» негромко плевались огнем, добивая немногих уцелевших. Большинство немцев оказалось поражено осколками гранат, давших при взрыве множественные рикошеты от стен и чугунных труб водопровода и канализации. Сопротивление оказали лишь несколько человек, засевших в дальней, тупиковой части подвала, и потому не попавших под удар гранатами. К счастью, они не успели развернуть в сторону стремительно ворвавшихся внутрь штурмовиков пулемет или не решились использовать столь мощное оружие в замкнутом пространстве, предполагая отбиться из автоматов, за что и поплатились. Спецназовец с позывным «Пятый» перекинул под руку ГМ-94, разложил приклад и, выкрикнув «Бойся!», выпустил в плюющую вспышками выстрелов дым на пыльную полутьму 3 термобарических гранаты, постаравшись уложить их в паре метров друг от друга. Грохнуло. Ударная волна выметнула на открытое место какой-то мелкий мусор, десятилетиями скапливавшийся по углам подвала, обломки деревянных патронных ящиков и старой мебели, дымящиеся клочья успевших затлеть тряпок. Под низкий закопченный потолок неспешно вполз клуб сизого дыма. Отброшенная взрывом каска в изодранном камуфляжном чехле ударилась о стену и, изменив траекторию, подкатилась к ногам гранатометчика. Мимо него скользнули 2 быстрые размытые тени, скрывшись в затянувшем конец помещения дыму. Пару секунд спустя ожившая радиогарнитура сообщила: «Чисто!» «Четные!» Голос Трёшникова звучал, как водится, спокойно, даже несколько лениво, словно на тренировке. «По правой стороне чисто, потерь нет!» «Левая чисто, все целы», не дожидаясь вопроса командира, отрапортовались нечетные. «Захвачено 2 пулемета с бэка, вроде целое. Патронов хоть задницей жуй, уже в лентах. Разрешите отработать по баррикаде?» «Разрешаю, только не увлекайтесь, глядите, чтоб фрицы в амбразуру фауст патроном не зафигачили. И пацанов Родченко случайно не побейте. Они вот-вот за баррикадой появятся. Огонь!» Заглушая последнюю команду, загрохотали оба МГ-42, поливая огнем уцелевших после огнеметного удара защитников баррикады. На второй половине ленты один из пулеметов перенес огонь на подвальные окна, расположенного на противоположной стороне улицы здания, подавляя размещенные там огневые точки. Лупили на расплав стволов, не жаляя патронов, которые им все равно не понадобятся. Забирать с собой трофейные машины НГ-Вехер 42 никто, понятное дело, не собирался. Споро перезарядившись при помощи вторых номеров, не зря, как выяснилось, изучали в будущем матчасть. Пригодилось таки. Успели сжечь еще по пол ленты, прежде чем заметили появившиеся на улице фигурки в двухцветном камуфляже и нагрудных кирасах. Один из бойцов Ше из БР коротко отмахнул автоматом в сторону ближайшей амбразуры, привлекая внимание, и скрестил руки над головой, показывая, чтобы прекратили огонь. Из окон второго этажа еще раздавались короткие автоматные очереди и глухо бухали гранаты, но короткий бой уже практически закончился. Штурмовая группа Родченко захватила баррикаду и сейчас добивала изрядно прореженных снайперским огнем винтореза немцев внутри здания. Судя по периодически выметывающимся следом за грохотом очередного взрыва из выбитых окон клубам дыма и кирпичной пыли, а порой и всполохом жаркого мазутно-бензинового пламени, капитан в средствах не стеснялся и зря бойцами не рисковал, при первой же возможности применяя не только ручные гранаты, но и огнемет. Понаблюдав за этим несколько секунд, Трёшников отошел от бойницы, махнув спецназовцам рукой. «Отчаянный наш капитан. Представляю, как у них в ушах звенит, в обычных касках-то. Ладно, хорошего понемножку, повоевали, а теперь давайте на выход. Внимание не терять, башкой вертеть на все 360, еще пальнет какой-то недобиток в спину. Погнали! Виталик, ты чё там копаешься?» — обратился он к самому молодому бойцу группы, Мамлею Володину. «Так это, товарищ подполковник, вопрос можно?» «Ну?» «Разрешите у фрица на память ножичек затрофеить?» Младший лейтенант показал эсэсовский кинжал с черной ажурной рукояткой, нашедшийся у одного из убитых гитлеровцев с голым погоном и тремя розетками унтерштурмфюрера на петлице, видимо, кого-то из местных командиров. «Я такой только в музее видел, ржавый, а тут совсем новёхонький». «Майна их и хайст трое», — старательно шевеля губами, прочел он выгравированную на лезвие надпись. «Моя честь зовется верность, понимаешь ли, суки эсэсовские, не могут без этих своих дурацких девизов. Так можно, а? Оружие ж вроде не мародерка, а трофей». Подполковник неодобрительно нахмурился. «Ну и нахрена тебе эта побрякушка? На стену повесишь. Все никак не наиграетесь, всякую хрень в руки тянете». «Да пусть возьмет, командир», — неожиданно вступился за товарища майор Барсуков. «Когда я тебе в третьем году с Кавказа тот хинжал привез, ты ж вроде не отказывался. И, кстати, да, как раз на стену повесил. Сам видел». Трёшников хмыкнул, пожимая плечами. «Хочешь, бери, мне-то что. Только не вздумай на экипировку цеплять. Увижу, дома из нарядов не вылезешь. Коллекционер фигов. Все, двинулись, время теряем».